«Не учите меня, как вести дела с преступниками», — с железом в голосе ответил я. «Вы не предупредили об угрозе, хотя могли. Радуйтесь, что все закончилось относительно хорошо. Но к этому мы с вами еще вернемся. Завещание». Дядя раздул ноздри и крепко стиснул челюсти, явно сдерживая рвущийся наружу гнев. «Конечно, ему вряд ли нравится, что 17-летний юнец раздает приказы, но и сделать ничего не может, как он сам упомянул, между нами есть различия в статусе». Игорь открыл сейф, спрятанный в стене за книжной полкой, вытащил оттуда гербовую бумагу и положил на стол. «Попрошу не трогать», — строго сказал он, — «это единственный экземпляр». «Как угодно», — согласился я, не особо вчитываясь в текст завещания, я сразу принялся рассматривать подпись отца. Я отлично знал, как она выглядит, и благодаря прошлой памяти Георгия, и по своей работе с бумагами рода. Размашистый автограф Петра Чернобурова встречался мне часто. С первого взгляда нельзя было сказать, что это подделка. Думаю, любой графолог подтвердил бы, что подпись оставил именно мой отец. Но вот незадача: когда я активировал астральное зрение, то увидел следы магии. Чернила были словно обведены маной, тонкие, еле заметные линии. Пришлось напрячься, чтобы их распознать. Сначала я решил, что передо мной иллюзия, но позже догадался, что к чему. «Превосходный трюк, дядя», — сказал я. «Сколько вы заплатили за перенос?» «Какой еще перенос?» — пробурчал Чернов. «Бросьте». Я понял, в чем фокус. Некий заклинатель снял подпись с другого документа и переложил сюда. Автограф действительно оригинальный, написанный рукой моего отца. Вот только оставлен он был на совершенно другой бумаге. «Что за глупости?» – всплеснул руками Игорь. «Да как такое возможно? А даже если и возможно, где доказательства?» «Отличная идея, должен признать», – сказал я, постучав пальцем по документу. «Если даже изучать подпись по следам ауры, подтвердилось бы, что ее оставил мой отец. Надо обладать превосходным чувством магии, чтобы заметить что-то не то. К счастью, у меня такое чувство есть. Ты ничего не докажешь». Чернов совсем неаккуратно схватил завещание и бросил его в сейф, а дверцу захлопнул. «Мне и не потребуется. Просто я устрою вам допрос с участием мага-менталиста». Я сел на стул. «Суд вернет мне Орешкова, а вас заставит заплатить штраф за мошенничество и хорошо, если обойдется без тюрьмы и изъятия имущества». Чернов опять шумно задышал, но промолчал. «Я, конечно же, потребую виру за оскорбление рода», — продолжал я, разглядывая свои ногти. «И даже после этого продолжу давить, пока вы не окажетесь на улице, а ваши дети в детдоме. Перестань мне угрожать», — взорвался, наконец, дядюшка. «Почему? Что значит почему? Почему я должен перестать угрожать? Вы украли у меня целую гостиницу и надеетесь, что выйдете сухим из воды? Ошибаетесь». Я ткнул в Игоря пальцем. «Но только от вас зависит, воплотятся ли эти угрозы в жизнь». «Ты ничего не докажешь», — повторил Чернов. Я вздохнул и потянулся в карман. Игорь встрепенулся и резко распахнул ящик стола. Резко выброшенным, как удар, твердым взглядом я заставил его остановиться и медленно вытащил из кармана мобилет. «Последний шанс, дядя», — жестко произнес я. «Давайте решим дело миром. Верните то, что принадлежит мне, и расскажите, кто надоумил вас отнять гостиницу». «Надоумил? Ты бредишь, Георгий». Чернов натужно рассмеялся. «Орешкова завещал мне твой отец. Все остальное – фантазии. Я так не считаю. Но если не хотите мирного исхода, придется вас уничтожить». «Уничтожить?» – прорычал дядя и снова потянулся к ящику. «Не буквально, я приподнял ладонь. Вы все-таки мой родственник. Но я вас разорю и растопчу репутацию, как вы и заслуживаете. Начну с того, что позвоню начальнику полиции». Я нашел в мобилете нужный номер и отправил вызов. Ответа пришлось подождать, и пока шли гудки, я не спускал глаз с дяди, а еще на всякий случай напитал тело маны и поставил духовный щит. После нескольких занятий с мокрухой я уже мог это делать. Жалкая, конечно, защита, по сравнению с прошлой жизнью. Не уверен, что спасет от пули на таком расстоянии, но лучше, чем ничего. «Слушаю», — раздался бас начальника полиции. «Добрый день, это граф Георгий Чернобуров. Как ваши дела, уважаемый?» «Здравствуйте, граф. Дела идут. У вас что-то срочное?» — не особо дружелюбно пробурчал полицейский. «Помните мою беду с Орешкова? Похоже, что я знаю, как распутать клубок. Но для этого нужен маг-менталист. Сможете помочь?» Не успел начальник полиции ответить, как Игорь замахал руками, мол, хватит, я сказал, что перезвоню, и положил трубку. «Ладно, Гоша», — с сокрушенным видом пробормотал Чернов, — «ты победил, все было так, как ты сказал, подпись магии перенесли с другого документа». «Как, черт возьми, ты это понял?» «Неважно», — отмахнулся я, — «рад, что вы в последний момент образумились, дядя. Теперь обсудим, как будете расплачиваться. Я уже не хотел возвращать гостиницу, если честно. После того, как там несколько месяцев существовали игорный притонный бордель, заведение обросло не лучшей репутацией. Так что я потребовал выплатить стоимость гостиницы, оплатить ремонт моего поместья и, по доброй традиции, добавить за оскорбление семьи. Цена Орешкова как бизнеса, согласно документам, оценивалась в 700 тысяч рублей. Стоимость ремонта в 200 тысяч, еще сотня, за оскорбление, итого миллион рублей. У меня нет таких денег, Игорь упал на стул и обхватил руками голову. Готов подождать неделю, дядя, и готов скостить 50 тысяч, если скажете, кто помог вам провернуть эту схему. 100, поднял поблекший взгляд Чернов. 100 тысяч, да, и я выдам всех, кто мне помогал. Договорились, кивнул я. 100 тысяч рублей, хорошие деньги. Но информация порой стоит дорого. Это как раз тот случай. Игорь достал из ящика бутылку дорогой водки и рюмку. Налил, выпил и сказал. Мне позвонили на следующий день после гибели твоего отца. Не знаю кто. Он отказался представляться, но предложил безболезненно получить Орешково или другое ваше имущество. Торговые ряды в городе, например. Я выбрал гостиницу. Я молча кивнул, подбадривая дядю. Впрочем, тот на меня не смотрел. Налил себе еще водки и залпом выпил. Арыха, теплое, тьфу, поморщился Чернов. В общем, ко мне прислали мага, который перенес печать. Я в первый и последний раз его видел, но заметил герб на запонках пиджака. Тот скрывал их под пальто, но я все же разглядел. Что за герб, Уткины? Это был человек Уткиных. Я попытался вспомнить, что знаю об этом роде. Кажется, Уткины владели землями южнее Красноярска, в Хакасии. Никаких дел в наших краях они вроде бы не имели. Ладно, разберусь позже. Я снова кивнул и спросил, что дальше? Дальше мне помогли связаться с одним чиновником по имени Виктор Астахов. Я дал ему взятку. Он и мой адвокат, Стеблин, незаметно провели наследство через нужные инстанции. Ну и все, я завладел Орешково. Через пару недель со мной связался Кадир, предложил заработать. Понятно, перебил я. Дальше неинтересно. Скажите, как найти этого Астахова? Он следующий, с кем я желаю поговорить. 24. Дядя отдал мне завещание и написал расписку, согласно которой должен был в течение недели выплатить мне 900 тысяч рублей, а взамен получал Орешково. Я позвонил Алле и велел подготовить документы. Официально я просто продавал Чернову гостиницу. Что касается завещания, то с этим я был намерен разобраться в городской канцелярии. Пока ехали туда, я позвонил Косте. «Ты знаешь что-нибудь о роде Уткиных?» «Немного. Лично ни с кем не знаком. У них есть интересы в нашем городе. Владеют долей в ресторане «Княжеский пир» и поставляют продукты в магазины. Вроде бы есть птицеферма. А что? Узнай, как они могут быть связаны с Пихтиными. И еще узнай, что за маги у них в роду и на службе». Я пересказал, как Чернов пытался меня надуть с переносом подписи, и что в этом, вероятно, участвовал человек Уткиных. Костя обещал найти информацию. Не думаю, что мой тайный противник – это именно Уткины. Но вполне возможно, что их наняли более подходящие на роль врагов Пихтины. В любом случае, я рад, что отыскал еще одну деталь головоломки. Правда, чем больше я приближаюсь к разгадке, тем больше вероятность прямого столкновения с врагом. Готов ли я, готова ли моя гвардия, трудно сказать. Зависит от того, с кем придется драться. Пока нельзя быть на 100% уверенным, что это Пихтины, но могу сказать, что к войне мы готовимся. Нашему противнику предстоит столкнуться с обученными, мотивированными солдатами. Это уже дорогого стоит. В городской канцелярии я побывал уже не единожды, поскольку время от времени заезжал сюда по делам. Так что узнать, где работает Виктор Астахов и найти кабинет не составило труда. Виктор занимал должность губернского советника, не слишком высокую, но и не слишком низкую. Дворянского титула не имел, равно как и бога-покровителя. Я вошел в кабинет без стука. «Здравствуйте, уважаемый!» и хлопнул дверью. Астахов оторвался от документа, который писал, и удивленно оценивающе посмотрел на меня поверх очков. «Здравствуйте, господин. Чем могу помочь? Что-то срочное, полагаю. Граф Георгий Чернобуров», — представился я, вытащил из папки завещание и протянул чиновнику. «Скажите, вам знаком этот документ?» Астахов поправил очки, посмотрел и кивнул. «Да, я проводил его месяцев 5 назад, в начале года. А что? А то, что завещание поддельное. И я слышал, будто вам дали взятку, чтобы вы провели его максимально быстро и незаметно». Чиновник фыркнул. «Знаете, сколько раз меня обвиняли в подобном. Послушайте, граф, наследственные споры, это не ко мне. Вам нужно обратиться в дворянский суд. Скажите, что не брали взятку», с нажимом произнес я и активировал астральное зрение. «Не брал», нахмурившись, подчинился Астахов. «Ложь, но волны эмоций очень слабые. Полагаю, что Виктор просто не находит ничего плохого в том, что ему дают на лапу. Вы врете, и я вижу это благодаря родовому дару», сказал я. «Кроме того, Игорь Чернов во всем признался. Завещание подделано, а вам дали взятку, чтобы вы не задавали лишних вопросов». От астрального тела чиновника разошлись волны страха. Он продолжал хмуриться, пытаясь скрыть, что напуган, но меня не обманешь. Я убрал документ обратно в папку и швырнул ее на стол, а сам расстегнул пиджак, как бы невзначай показывая револьвер в кобуре под мышкой. Волны страха стали значительно интенсивней. «Некто специально свел вас с Черновым», — продолжал я. «Скажите, кто?» Астахов пожевал губами и обреченно пробормотал. «Я не знаю. Мне позвонил неизвестный человек, предложил это дело и сказал, что мне хорошо заплатит. И вы согласились? А если б это была операция тайной полиции для выявления взяточников? Я был уверен, что это не они», — твердо сказал Виктор. «Спорить я не стал. Возможно, у чиновника есть знакомые в тайной полиции, которые предупреждают об облавах. Неважно. Я задал еще несколько вопросов, но, увы, Астахов ничем не мог помочь. Его, как и Чернова, привлек к делу таинственный незнакомец, которого Виктор ни разу не видел. Номер мобилета незнакомца не сохранился. По крайней мере, я окончательно убедился, что существует кукловод, который дергает за ниточки. Оставаясь за кулисами, он грамотно разыграл спектакль под названием «Разграбление рода Чернобуровых». Но после того, как я пришел в себя и начал действовать, затих. Наблюдает, выжидает, ищет подходящий момент для нового удара. Почти уверен, что так и есть. «Ну и что же с вами делать, уважаемый Астахов?» — сказал я, усевшись на мягкий стул. «Ваше сиятельство, я ни в коем случае не хотел причинить вред вашему роду, сохраняя достоинство», — сказал чиновник. «Я подозревал, что с завещанием что-то не так, но все подписи были на месте, гербовая бумага настоящая. Я просто не стал разбираться, в чем дело. Очень зря, ведь это ваша работа, за которую платят из казны. Говорят, светлейший император Кречет терпеть не может взяточников. Если не ошибаюсь, их до сих пор вешают, по старинке. Я не хочу на виселицу, ваше сиятельство», — сбледнув, произнес Астахов. «Клянусь, это был первый и последний раз. Позвольте мне как-нибудь загладить вину перед вами. Насчет первого раза я был не уверен, равно как и насчет последнего. Но чиновник мог принести пользу, поэтому я решил не выдавать его, а воспользоваться тем, что Виктор передо мной в долгу. Думаю, что мы наладим сотрудничество, уважаемый. Я договорился, что Астахов будет помогать мне с делами, регистрировать без проволочек нужные документы, содействовать в работе с другими чиновниками, а еще будет сливать информацию о том, что происходит в канцелярии. Одним словом, у меня только что появился свой человек в правительстве. После канцелярии я поехал в казарму тренироваться. Физические упражнения, спарринг, стрельба, а затем мы с Мокрухой должны были отправиться к стационарному порталу в Красноярске. Через него мы спускались на нулевой уровень изнанки, где я упражнялся в высочайшем искусстве, то есть в магии. Спарринг сегодня был необычным, с применением холодного оружия. Маги накладывали на бойцов защиту, которая не позволяла наносить раны, но болевые ощущения все равно передавала. На случай, если у кого-то из солдат хватит дури пробить защиту, рядом дежурил целитель. В первой схватке я использовал свою трость, а во второй опробовал шашку. Оказалось, что совсем ей не владею. Шашка не то же самое, что привычный по прошлой жизни прямой меч, и уж точно не похоже на шпагу, с которой Георгий неплохо обращался еще до меня. Техника фехтования сильно отличалась даже от сабли, весьма схожий внешне, так что в бою на шашках я проиграл, причем тому самому Измайлову, которого как-то прилюдно наказал за дерзость. Гвардеец не стал злорадствовать, а наоборот, предложил в следующий раз показать несколько приемов. Так что в конечном итоге я расценил итоги схватки как победу. Надо сказать, что такие спарринги были гораздо эффективнее, чем на кулаках. В этом мире холодное оружие редко применялось в настоящей схватке, магия и огнестрел почти полностью вытеснили его с поля боя. Однако иногда, особенно в сражениях с монстрами, дело доходило до рубки. Умение прикончить соперника шашкой или топором все еще могло принести пользу. После мы отправились на стрельбище. В этот раз отрабатывали стрельбу в движении по движущимся, соответственно, целям. Роль мишени исполняли каменные тарелки, которые создавал Богдан и которые светились при попадании. Я усиленно экспериментировал над зачарованием пуль. Пытался не только сделать их сильнее, как тогда у поместья, но и добавить стихийные свойства или заставить маневрировать вслед за целью. Получалось не все, но кое-что удавалось. Я знал, что существует магическое огнестрельное оружие с самонаведением, но стоило оно баснословных денег, да и отыскать его было чрезвычайно трудно, только лучшие артефакторы могли мастерить такое оружие. А вот я подумал, что можно создать заклинание, чтобы накладывать непосредственно на пулю перед стрельбой, но такое будет доступно только магам, которые редко используют огнестрельное оружие. Лучше будет разработать печати и гравировать ими пули, чтобы те взрывались огнем или выпускали при попадании молнию. Еще одна неплохая идейка для моего артефактного бизнеса. Интересно, сколько это будет стоить, и возможно ли создать такую маленькую печать, чтоб легла на пулю. Кажется, пора найти личного артефактора и загрузить его работой. Но это потом. А пока у меня несколько раз получилось зарядить пулю огнем, правда, она почему-то летела заметно медленнее. То есть обычную пулю не видно в полете, а эту можно было разглядеть и при хорошей реакции даже увернуться. Закончив тренировку, я посетил местную душевую комнату и уже собрался садиться в машину, как меня вдруг нагнал Богдан Богданович. «Ваше сиятельство, поступила важная информация. Помните бандитов, которые кошмарили наши лесовозы?» «Конечно», — сказал я. «Они что, опять объявились?» «Хм, если бы просто объявились. Убили водителя с охранником и угнали лесовоз. Вот как, придурки. Они, конечно, не знали, что на каждой нашей машине стоит следящее заклинание, но могли бы и догадаться. И что это вообще за дерзость угонять автомобиль, принадлежащий знатному роду? Этим лесным разбойникам что, жить надоело? Когда это случилось? Сегодня утром. Грузовик сейчас находится северо-западнее Лесосибирска, в 30 километрах. Сигнал заклятия был устойчивым, а потом резко пропал. Если позволите, граф, это выглядит подозрительно». «Согласен», кивнул я. «Похоже на ловушку, правда, хм?» «Да, только зачем каким-то голодранцам устраивать западню для дворянской гвардии? Я подозревал, что не все так просто. Эти ребята на кого-то работают, вероятно, на того самого кукловода. А значит, нас действительно может ждать засада, и не только из пары десятков бандитов». «Разрешите предложить план действий», — сказал Богдан. «Слушаю. Усилить охрану поместья и всех объектов рода, поставить в боевую готовность, прочие силы отправить к Лесосибирску, провести тщательную разведку, отряд диверсантов под командованием Мокрухи завести в тыл противника, по возможности устранить вражеских лидеров. А у нас хватит на все это людей? Должно хватить, если действовать небольшими группами. Также предлагаю взять с собой гаубицы. Если нам не понравится то, что увидят разведчики, просто накроем врагов издалека». «Хорошо, Богдан Богданович, отдавайте приказы. Только вот еще что». «Слушаю, граф. Отправлюсь с вами». Я зажег на ладони яркое пламя. «Пора опробовать свои силы в действии. 25. Нам предстоял достаточно дальний поход, поэтому я попросил Богдана не торопиться, а подготовиться как следует. Гаубицы решили отправить поездом, арендовали грузовую платформу и увезли орудие на вокзал. В Лесосибирск они прибудут следующим утром. Одну пушку доставили на территорию поместья. Я сомневался, что неведомый противник использует тот же план, что Фарух, то есть выманит наши силы из города, а затем атакует поместье. Но лучше перебдить, не так ли? Часть бойцов отправили на поезде для сопровождения орудий, всем остальным предстояло ехать на машинах. Иван Мокруха и несколько выбранных им солдат тоже отправились на поезде, под видом гражданских. Они должны были сойти на станцию раньше Лесосибирской и окольными путями добраться до места, где скрывались бандиты. Также я связался с гвардейцами Чернобурского леса и отправил две пары бойцов на разведку. Мы знали, в каком районе перестало работать следящее заклятие, наложенное на лесовоз. Скорее всего, отыскать машину и ее угонщиков не составит большого труда. Матери и сестре сказал как есть: отправляюсь бить бандитов, возможно столкновение с неизвестными силами. Велел не покидать дом и держать мобилеты при себе. В случае чего, сразу вызывать полицию или барона Иволгина. Последнему тоже позвонил и получил заверение, что при необходимости он сразу окажет помощь. Кажется, нам с Иволгиным действительно пора заключить официальный союз. По крайней мере, все к этому идет. Ехали всю ночь, останавливаясь только для подзарядки двигателей макрами. С рассветом добрались до Лесосибирска. Пока дожидались поезда, на котором ехали наши гаубицы, устроили привал. На мой мобилет позвонили разведчики. К северу от Лесосибирска было глухо, никакой засады, минимум людской активности. Только редкие машины и конные экипажи на дороге, что следовали в Енисейск или обратно. Логово бандитов отыскалось в деревне Завдинка. Маленькое поселение, расположенное к западу от шоссе и Енисея, возле речушки под названием Кузьминка. «Тут вот какое дело, ваше сиятельство», — сказал разведчик и кашлянул в трубку. «Деревня-то живая, в смысле там бабы и дети, а рэкетиры, мужики местные. Как интересно», — хмыкнул я, следя за проходящим мимо поездом. «Значит, деревня кормилась за счет грабежа наших лесовозов? Да это еще не самое интересное, ваше сиятельство. Там на площади какой-то алтарь стоит, из черного камня. Странная штука, не похоже, будто местные сделали». После этих слов у меня по спине пробежали мурашки. «А еще рядом с деревней мобилеты не работают», — продолжал гвардейец и снова кашлянул. «Простудился ночью в лесу, наверное. Пришлось на километр отойти, чтобы вам позвонить. А вот это действительно было странно. Ведь связь между аппаратами поддерживалась благодаря магическим потокам. Разговаривать по мобилету можно было в любой точке земли, и отсутствие связи было просто немыслимо. Зато теперь понятно, почему пропал сигнал следящего заклинания. Похоже, что вокруг Завденки вообще не работает магия. Вы разглядели алтарь?» – спросил я. «Там была какая-нибудь фигура, статуя или вроде того?» «Кажется, да, граф. Но даже через бинокль хреново было видно, вокруг словно марево какое-то висит». «Понял, солдат», — сказал я. «Продолжайте наблюдение». «Так точно. Я пересказал Богдану то, что передал мне разведчик. Тот с каждым словом хмурился все больше. Если там действительно не работает магия, то мы, вероятно, даже не сможем стрелять. У нас все винтовки макровые, и снаряды из гаубиц тоже не разорвутся. Упадут как камни. Знаете, Богдан Богданович, я бы не хотел обстреливать деревню, где есть женщины и дети». «Да, конечно», — кивнул командир. «Это я к слову. Что будем делать? Атакуем в рукопашную? Не уверен, что вообще хочу нападать. Надо разобраться», — я подумал минутку и сказал. «Передайте приказ Мокрухе. Пусть выяснит радиус, в котором не работает магия, и подробнее узнает о стоящем в деревне алтаре. Любые другие сведения тоже будут полезны. Слишком необычно все это выглядит». «Слушаюсь», — Богдан достал мобилет. «Может, стоит сообщить в правительство? Зона без магии – серьезное дело. Думаю, даже сам император заинтересуется. А вот с этим торопиться не будем», – мотнул головой я. «Сначала посмотрим своими глазами. Похоже, рядовая разборка с преступниками грозит вылиться в нечто большее. Ведь я знал почти наверняка, что за черный алтарь стоит в центре Завденки. Я видел подобные в прошлой жизни, оставалось лишь убедиться. Хотя чутье подсказывало, что я не ошибаюсь. Демонический обелиск, или же темный перст, как их называли в одном из миров Эксвиллерда. Средство, с помощью которого демоны захватывают территорию в человеческих мирах. Сначала они выглядят как невысокие камни, будто бы растущие из земли. Но набирая силу, могут вырастать до десятков метров в высоту и распространять свое влияние на многие километры. Эффект обелисков бывает разным. Он либо отравляет все вокруг, либо заставляет природу мутировать, либо сводит людей и животных с ума. Вариантов масса, и ни один из них нельзя было назвать приятным. Здешний алтарь, видимо, искажал или гасил магические потоки. Чтобы темный перст набирал силу, ему требовались жертвы, не всегда кровавые. Порой обелиску было достаточно, чтобы рядом жили люди, тогда он будет медленно тянуть из них энергию. Похоже, что с Завденкой случилось именно такое. Не думал, что столкнусь с демонами в новом мире. Но теперь, когда это случилось, в сердце загорелся жаркий огонь. Я чувствовал своим долгом защитить жителей России от чудовищ, которые так много бед приносили народам моего старого мира. Вторжения монстров из Нанки на земле происходили повсеместно, и некоторых этих тварей называли демонами. Однако настоящие демоны – это не бездумные чудовища, подобные животным. Это организованная, мощная сила, во главе которой стоят могущественные владыки. У них есть планы и стратегия, есть военачальники. И если здесь, в Сибири, появился обелиск, значит, демоны собираются напасть на землю. Я должен их остановить. Война, которую я начал в прошлой жизни, оказалась далека от завершения. К вечеру того же дня наше небольшое войско подошло к Завденке. Мы встали в нескольких километрах от деревни, окружив ее с трех сторон. Основной отряд, в котором были я и Богдан, находился на востоке. Еще один отряд подобрался к Завденке с юга, а на севере были готовы к атаке диверсанты Мокрухи. Гаубицы мы так и оставили на поезде в Лесосибирске. Зря потратили время и деньги, чтобы доставить их. Но кто же знал заранее, с чем мы столкнемся? Думали, что будем воевать с бандитами и, возможно, с силами некоего враждебного рода. Оказалось совсем иначе. Радиус неровный. Предлагаю считать, что магия не работает на расстоянии километра от центра деревни, докладывал Иван Мокруха по мобилету. Винтовки, как мы и думали, бесполезны. Я попробовал. Боек ломает макр, но выстрела не происходит. Ты рассмотрел так называемый алтарь? Спросил я. Так точно. Сделан из оникса или похожего камня. Выглядит как столб ростом с человека. На поверхности высечены магические символы, а сверху – рожа какого-то монстра. Местные взаимодействуют с ним как-нибудь. Еще бы. Подходит время от времени, прикасаются и стоят несколько секунд, как будто молятся. Просто так мимо никто не пройдет, обязательно потрогают. Значит, деревенские осознанно дарят обелиску свою энергию. Возможно, получая за это какую-нибудь эфемерную награду, краткую эйфорию, например, а может и вовсе обходится без поощрений. Демоны могли промыть людям мозги тысячи способов. В прошлой жизни я такого насмотрелся. В целом местные ведут себя как обычные люди, спросил я. Заметил что-нибудь странное? Вроде нет, люди как люди. Но вот что интересно, я не увидел ни одного животного, ни собак, ни кошек, ни скота. Даже птицы рядом не садятся. А вот это как раз неудивительно. Животные чувствуют темную энергию демонов и стремятся ее избегать. Что до скота, то его могли принести в жертву. Хорошо, Иван, будь на связи. Обеспечить непрерывное наблюдение за деревней и ждать дальнейших приказов. Так точно, граф. Я сбросил звонок и крепко задумался. В прошлой жизни без сомнений приказал бы предать Завденку огню и мечу. Люди, попавшие под чары демонов, опасны. Их души отравлены злом, и рано или поздно они начнут убивать невинных просто ради забавы. Для спасения других я должен уничтожить деревню. Но, увы, в этом мире я не мог позволить себе столь решительных мер. Во-первых, меня не поймут гвардейцы, если я велю перебить всех, включая женщин и детей. Во-вторых, у правительства наверняка возникнут вопросы. Завденка пусть и глухая деревня, но слухи о резне все равно разойдутся. В-третьих, я сам не хочу этого делать. Вдруг есть шанс спасти несчастных от демонской порчи? Память прошлой жизни убеждала, что такого шанса нет. Что если я оставлю деревенских в живых, то обреку на смерть других людей. Пусть через годы, но они начнут проливать кровь и сеять хаос. Правда, это опыт старого мира, а в новом может случиться иначе. Никто не понимал, почему я тяну и не отдаю приказ идти вперед. Да, мужики из Завденки не раз грабили наши лесовозы, но они толпой запугивали водителей, а что смогут против подготовленных солдат? Немного, даже если у солдат не будет винтовок. Но нельзя было забывать, что нас заманили сюда специально. Лесовоз угнали именно за тем, чтобы граф Чернобуров атаковал Завденку. Вопрос, что демонам нужно от моего рода? Неужто они знают, что в Георгии Чернобурове воплотился их давний враг, принц Родион из Эксвилерда? Вряд ли. Но чего они тогда хотят? И как с этим связаны Пихтины, и связаны ли вообще? А еще мне стало очень интересно, случайно ли Чернобурая притянула именно мою душу? Ведь я половину прошлой жизни боролся с демонами, а здесь опять они. В такие совпадения сложно поверить. Но, увы, поговорить с богиней пока не получится. Она еще спит и восстанавливает силы. Вопросов больше, чем ответов. Вернее, вопросов много, а ответов ни одного. Остается рисковать, идти вперед, зная, что это ловушка, и переломить подлость демонов своей отвагой и решительностью. Я придумал план, и ночью мы приступили к его воплощению. Три наших отряда приблизились к деревне. Мы не стали подъезжать на машинах, чтобы не портить сюрприз. Солдаты повесили винтовки на спины и взяли на изготовку холодное оружие. Я велел никого не убивать, только в крайнем случае. Завденка выглядела максимально уныло. Между покосившимся деревянными домишками гулял ветер, заставляя ставни скрипеть. Несколько заброшенных халуп на окраине глядели на нас черными провалами окон. Под ногами чавкала липкая грязь. Чуждой громадой темнел на границе деревни угнанный лесовоз. Приблизившись к поселку, я ощутил, как потухло ядро магии в груди. Энергия продолжала циркулировать по каналам, но если б я потратил ее, то остался бы пуст. Внешние потоки будто перестали существовать, и это было крайне неприятное чувство. Солдаты засели между домами, а Мокруха подкрался к демоническому обелиску. Иван достал из рюкзака динамит, все же оставались средства кроме магии, которые мы могли использовать. Только алтарь не хотел быть уничтоженным. Едва Мокруха вытащил взрывчатку, обелиск будто ожил. Морда демона засветилась кроваво-красным цветом, и я ощутил, как шевельнулись вокруг нити темной энергии. Темный перст призвал своих рабов, и в каждом из домов Завденки проснулись люди. «Иван, быстрее!» – прокричал я, уже не скрываясь. «Остальные – держать местных, не дать приблизиться к алтарю». Деревенские жители высыпали на улицу один за другим, мужчины и женщины, к счастью, без детей. Их глаза горели тем же красным цветом, что у демонического обелиска. Вооруженные чем попало, они бросились к Мокрухе, не обращая внимания на остальных. Завязался бой. Мой приказ не убивать сразу же потерял силу, о чем я громко сообщил. Одержимые были гораздо сильнее обычных людей и дрались отчаянно, не жалея ни себя, ни уж тем более моих гвардейцев. Мокруха невозмутимо, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, готовил подрыв. Две связки динамита он установил у подножия обелиска, а одну сунул в пасть демонской морды. «Приятного аппетита, тварь!» И тут случилось то, чего мы с Богданом ожидали с самого начала. Засада. Но это оказались не люди, засевшие с оружием в кустах. Обелиск, чувствуя угрозу, устроил прорывы в изнанку, судя по блеску искаженного воздуха, не меньше четырех порталов вокруг деревни. «Иван, быстрее!» – воскликнул я, отпихивая одержимого. Враг попытался ударить меня ржавым топором, но я пронзил ему горло шпагой. Не лучшее оружие, конечно, для подобной свалки. Но шпагой я хотя бы умел владеть, в отличие от шашки. Несмотря на рану, одержимый снова попытался напасть. Я вонзил клинок ему в живот и свободной рукой перехватил топор. Мужчина застыл от меня на расстоянии ладони. Я видел, как пузырилась кровь на его потрескавшихся губах, и расслышал хриплый шепот. «Ледяное пламя, вот, значит, как, меня узнали. Я в любой жизни буду вас убивать», процедил уверенный, что меня услышат в самой глубине иномирья. Отбросил труп, жалея, что не смог никого спасти. Счастье, что одержимые оказались только взрослые, нам не пришлось убивать детей. Почти все деревенские были уже мертвы. Слаженные действия гвардейцев не дали им шансов. Мы почти не понесли потерь, но со стороны прорывов к нам уже спешили десятки монстров. Раздавались вой, рычание и мерзкие, ни на что не похожие звуки. «Готово! Всем назад!» – прокричал Мокруха. «Винтовки! После взрыва можно стрелять!» – приказал я и выхватил револьвер. Сохраняя строй, мы отбежали подальше от обелиска. Фитили динамитов догорели, и раздался взрыв, осветивший рыжим заревом все вокруг. Каменный демон разлетелся на осколки. Я в один миг ощутил, как развеялась его темная энергия, и как внешние потоки маны снова потекли вокруг. Прорывы закрылись, но твари, что уже успели вылезти из них, никуда не делись. «Занять оборону, маги, купол!» – проревел Богдан. «Сейчас будет жарко». 26. Клинок шпаги вспыхнул. Я взмахнул оружием, огненная дуга полетела вперед и врезалась в морду беса. «Да, да, бездна меня возьми, я вернулся. Мое пламя вновь сражает демонов. Несмотря на то, что мы были окружены, несмотря на то, что враги втрое, а то и больше превосходили нас числом, несмотря на то, что здесь были сильные твари со второго и третьего уровня изнанки, я был счастлив. Я вновь сражался с демонами рядом с верными соратниками, и внутри меня бурлил яростный вулкан магии. Конечно, до вулкана моему ядру было ой как далеко, но от этого я не чувствовал себя хуже. Маги накрыли всех нас защитным куполом. Богдан и Мокруха выстроили на пути чудовищ, покрытые шипами каменные стены. Деревенские дома и эти стены служили достаточным препятствием, чтобы враги не могли навалиться на нас всей кучей. Круговая оборона, которой гвардейцев обучали как раз на случай подобных схваток, работала безотказно. Купол защищал от магических атак, налетевшие серые гарпии пытались швырять сгустки лавы и взрывающиеся камни, но те без толку лопались о синюю поверхность. С другой стороны, купол пропускал через себя материальные объекты, иначе мы бы не смогли стрелять в атакующих. Это значило, что приблизившись, они могли легко прорваться внутрь. Демоны подошли с левого фланга. Завязалась жестокая рукопашная схватка, в которую я сразу же ринулся. Рассек пылающей шпагой морду крокопса и пнул скулящую мразь, усилив удар маной. Крокопис вылетел за пределы купола и больше не двигался. Два беса набросились на меня справа. Когти одного ударили по боку, но духовный щит выдержал. Я выстрелил в беса из револьвера, а следом гвардейцы, обнажив шашки, пришли на помощь. Вместе мы уничтожили пробившихся под купол демонов. Те, кто наступали следом за ними, оказались нанизаны на выросшие прямо из земли каменные колья. Спасибо Богдану. Угол одного из домов разлетелся в щепки. Его снес своей тушей трехметровый монстр, который бежал на нас. Он выглядел как прямоходящий бегемот, только с длинными и мощными когтистыми лапами. Бегемот проигнорировал атаку офицера-пироманта, встретил грудью слаженный залп нескольких винтовок, а потом ворвался в наши ряды, топча и разрывая гвардейцев когтями. Мокруха, призвав каменную броню, ринулся вперед. Его кулаки превратились в булыжники. Иван, сложив их вместе, нанес таранный удар в пузо бегемота. Монстр согнулся пополам, издав короткий утробный вопль. Мокруха угостил его мощнейшим апперкотом, ломая похожую на ковш экскаватора челюсть. Следом атаковал я, выпуская в распахнутую кровоточащую пасть тугой, как канат, поток пламени. Еще несколько магических ударов, и бегемот был повержен. Дымящаяся туша рухнула, придавливая тварей поменьше. Но бой на этом не закончился. Оказывается, мы отразили только первый натиск. С другой стороны, разрывая таежную ночь визгом и ревом, приближалась новая волна чудовищ. «Заряжай винтовки! Огонь по команде!» — приказал Богдан, смахивая кровь с лица. «Маги, готовь атаку! Когда они подойдут?» — прокричал я. «Крокопсы и бесы, туча крылатых гарпий, какие-то неведомые твари и два бегемота. К нам стремилось жуткое месиво когтей, клыков, уродства и злобы. Еще несколько мелких групп наступали с флангов. Всего, пожалуй, не менее сотни чудовищ. А из 70 гвардейцев, что выехали на задание, погибло уже человек 30. Может, меньше или больше. Точно подсчитать было некогда, но количество выбывших исчислялось десятками. Целители в центре круга делали что могли, чтобы поставить раненых на ноги и вернуть в строй. Напряженные мгновения, пока волна чудовищ не докатилась до нас, растянулись на вечность. Стволы винтовок смотрели вперед, в безумные глаза монстров. Пальцы солдат застыли на спусковых крючках. Богдан набрал в грудь воздуха и выкрикнул: «Огонь!» Залп раздался почти как единый выстрел. Свинцовой косой прошелся по рядам демонов, обрубая жизни бесов и прочей мелочевки. И не успело отгреметь эхо, как я выкрикнул: «Маги, бей!» Я и другой огневик объединили энергию и выпустили широкую пламенную дугу, обращая летающих гарпий в пепел. Из земли навстречу врагам вырвались каменные шипы. Один из бегемотов с размаху налетел на них и повис, пронзенный насквозь. Крокопсов и вовсе порвало на части. Сверху обрушился град ледяных осколков, ломая демонам кости и прибивая их к земле. Второй бегемот своими кулачищами разнес каменные шипы, не обратил внимания на прилетевшую в морду глыбу льда. Дырки от пуль по всему телу его тем более не волновали. Когда до купола осталось несколько метров, он вдруг подпрыгнул и упал на нас сверху. Упал бы, вернее, если бы Мокруха и Богдан не встретили его одновременным залпом больших камней. Здоровяку переломало ноги, он рухнул на границе купола и бешено заорал, пытаясь дотянуться до нас когтями. Мне пришлось потратить почти все оставшиеся силы, чтобы выжечь жизнь из огромного тела монстра. Часть демонов все же достигла нас. Снова пришлось рубиться в рукопашном бою, когти против шашек, клыки против прикладов, вспышки темной магии в ответ на выстрелы в упор. Когда последнюю тварь добили, воцарилась блаженная тишина, которая тут же сменилась единым воодушевленным возгласом. Это была победа, тяжелая, кровавая, но неоспоримая. А после нее, настало время считать потери. 27 гвардейцев погибло. Почти все остальные, за небольшим исключением, ранены. Из них 15 человек тяжело, и наши целители не могли помочь им на месте, только остановить кровотечение и не дать умереть. Погибло два офицера, водяной маг и огненный. Я даже не заметил, когда это случилось, мне казалось, что пиромант бился рядом до самого конца. Тем, кто был относительно невредим, Богдан приказал вырезать у монстров макры. Нескольких отправил за грузовиками. Остальным велел позаботиться о себе и о тяжелораненых, а затем сразу же привести в порядок снаряжение и оружие. Ваше сиятельство, командир гвардии подошел ко мне. Как вы? Истощен, но цел, ответил я, опираясь на шпагу. Мелкие раны не в счет. Духовный щит выручил. Хорошо, вы храбро сражались, граф. Не знал, что вы настолько отважны. Я только махнул рукой в ответ на комплименты и указал на дома. Надо найти детей. Надеюсь, с ними все в порядке. Только сначала уберите трупы одержимых. Как прикажете, ваше сиятельство. Но что мы будем делать с детьми? Да и вообще, простите, но какого хрена тут произошло? Богдан Богданович в кои-то веки позволил себе проявить эмоции. У меня тот же вопрос, прохрипел стоящий неподалеку Мокруха. Я вздохнул. Так называемый алтарь, который мы взорвали, был создан демонами. Монстрами изнанки, уточнил Богдан. Как такое возможно? Они умеют. Демоны, необычные монстры. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Было заметно, как на языках командира и Мокрухи завертелись вопросы. Этот алтарь, или обелиск, подчинил себе жителей деревни и тянул из них энергию. А когда мы захотели его разрушить, то заставил бедолаг защищать себя ценой жизни, покачал головой Богдан, и еще сумел открыть прорывы. Мощные, поддержал Иван. На второй, а то и третий уровень, он бросил взгляд на труп одного из бегемотов. Ладно, это я еще могу понять, продолжал командир гвардии. Но что же получается? Демоны науськали местных мужиков грабить наши лесовозы, а потом и вовсе угнать один, убив водителя и охранника. Что за бред? Согласен, звучит как бред, кивнул я. Но в этом был какой-то смысл. Какой, нам еще предстоит выяснить. В домах отыскалось 9 детей разного возраста, от 3-4 до 12 лет. Увы, но все они теперь остались сиротами. Пришлось сказать, что на деревню напали монстры изнанки, а мы прибыли на помощь, но не смогли спасти никого из жителей. Это была, конечно, ложь, но ложь во благо. Нам еще повезло, что души детей не были подчинены обелиску. Должно быть, в них было еще недостаточно энергии для того, чтобы заинтересовать демонов. Я нашел один из осколков темного перста и осторожно прикоснулся к нему. Ни следа демонической энергии. Как будто просто осколок камня, холодный и гладкий, словно только что вытащенный из ледяной реки. Я взял осколок с собой, намереваясь отдать на изучение кому-нибудь, кто разбирается в изнанке. Возможно, удастся выяснить что-нибудь полезное. Прибыли грузовики, и первым делом мы отправили прочь детей и тяжелораненых. Нам еще предстояло похоронить тела одержимых и сжечь мертвых демонов. Я не хотел, чтобы их трупный яд отравлял прекрасную сибирскую природу. К полудню мы добрались до Чернобурского леса. Раненых отправили дальше, в больницу Лесосибирска. А всем остальным я решил дать отдохнуть. В общежитиях комбината было достаточно свободных комнат, плюс уютная столовая и горячая вода. Неплохое место, чтобы прийти в себя после тяжелой битвы. Я вызвал Богдана и Мокруху и сказал: «Почтенные, я хочу выразить свою признательность. Вы оба отважно сражались и грамотно командовали людьми. Если бы не вы, мы понесли бы гораздо больше потерь, или вообще погибли. Хм, мы выполняли долг, ваше сиятельство», — сказал командир, а Иван согласно кивнул. «Так или иначе, хочу вас наградить. Чернобурая лисица завещала мне расширять рот». Я встал и поднял руку с фамильным перстнем. «Я предлагаю вам честь войти в него и взять фамилию при Чернобуровых». Лицо Богдана застыло, как каменная маска. Мокруха, наоборот, разулыбался и тут же с радостью согласился. Командир гвардии почему-то тянул. «Что-то не так, Богдан Богданович?» — спросил я. «Ваш отец, светлая ему память, отказался принимать меня в рот, когда я попросил», — сказал тот. «Не думал, что его сын сам предложит мне подобную честь. Так вы согласны?» «Да», — Богдан поклонился. «С радостью принимаю ваше предложение, господин». Мы произнесли клятвы, Нужные слова отыскались в моей памяти. Активировав магию родового перстня, я создал два новых кольца, таких же, как у Кости, но по некой причине лисьи головы на печатках были рубиновыми. И когда ритуал закончился, я почувствовал легкое прикосновение магии и услышал у себя в голове голос лисицы. «Хорошо», – прошептала она. «Хоть прекрасная богиня и спала, она почувствовала, как я только что усилил род двумя верными последователями. Да, теперь у нас появилось два новых причернобуровых. Это не значило, что они с Костей стали родственниками, просто однофамильцами. Я по-братски обнял Богдана и Ивана. Думаю, прошлая фамилия последнего все равно останется с ним, как прозвище. Уж очень колоритное». Попрощавшись с новыми официальными слугами рода, я велел позвать к себе самого старшего из детей Завденки, чтобы попытаться кое-что выяснить. Старшей оказалась девочка 12 лет по имени Маша. Она рассказала, что обелиск появился в деревне в феврале, когда еще не сошел снег. Сначала он был маленьким, высотой ниже колена. В то же время в Завденку наведался неизвестный человек в темных очках. Поговорил со старостой и ушел, а староста после этого убедил всех остальных мужчин заняться вымогательством и грабежом на дорогах. Камень стал расти, и чем дальше, тем быстрее. Больше ничего особого не происходило, разве что все животные в деревне либо сбежали, либо умерли. Взрослые поклонялись камню, но не очень-то стремились рассказать, зачем и почему это делают. Среди детей ходили слухи, будто все взрослые сошли с ума или что странный камень подчинил их с помощью магии. Но, конечно, сделать малыши ничего не могли, хотя оказались близки к правде. Меня очень интересовало, что за человек приходил в Завденку в феврале, но Маша видела его только мельком и, кроме темных очков, ничего не запомнила. Да и глупо было ожидать подробного описания от ребенка ее возраста. В итоге я отпустил девочку с миром. Никаких серьезных зацепок, к сожалению, не получил. Нельзя было сказать, связан ли гость в деревне с тем неизвестным, что надоумил Чернова и, вероятно, Боровина поживиться на беде Чернобуровых. Связано ли это с тем, что беда вообще случилась, и какую роль играют Пихтины? Что же, ответов нет. Уверен, что со временем их найду, а пока можно позволить себе немного отдохнуть. Я избавился от проблемы с ракетирами, но при этом узнал, что демоны суют свой нос на землю. Может быть, пока не готовят вторжение, а просто прощупывают почву. Но это крайне тревожный знак. Надо держать ухо востро, а для начала организовать отряды егерей, чтобы прочесывали тайгу, хотя бы вокруг Лесосибирска. Начинаю думать, что прорывы и намеренные атаки на комбинат – это вина именно темных перстов. Кто знает, сколько их может быть разбросано по сибирской глуши. Никто не знает, но я обязательно выясню, найду и уничтожу каждый. 27. На следующий день мы вернулись в Красноярск. Один из гвардейцев сказал, что знает хороший сиротский приют на востоке города. Он сам там вырос и говорил, что к детям там относятся хорошо и воспитывают как положено. Визит, конечно, выглядел необычно. К приюту подъехали военный грузовик, откуда сначала вылезли вооруженные солдаты, а потом кучка растерянных детей. Нам навстречу вышел высокий широкоплечий парень с копной спутанных рыжих волос. На вид ему было лет 18 или чуть больше. «Здрасте, господин», — сказал он хмуро. «Кого это вы притащили?» «Здравствуй, ты воспитанник или работаешь здесь?» — спросил я. «И то, и другое», — буркнул рыжий. «Вырос тут, теперь работаю. Так что это за шайка?» «Грубоват парнишка», — а гвардеец сказал, что воспитывают здесь как положено. «Отведи меня к заведующему», — приказал я. «Или кто у вас тут главный? Я все ему расскажу. Настоятель главный. Идемте, господин», — рыжий мотнул головой, и я отправился за ним внутрь здания. Покосившись на шпагу у меня на поясе и перстень на пальце, парень спросил: «А вы, простите, кто будете?» «Граф Георгий Чернобуров. А тебя как зовут?» Когда я представился, рыжий резко повернулся ко мне, словно я сказал что-то необычное или вместо слов прокукарекал. Интересная реакция, в чем причина? «Аслан меня зовут, Иванов», — буркнул, вновь отворачиваясь. «Аслан Иванов, интересное сочетание. У нас тут все Ивановы или Петровы, или типа того, наобум фамилии дают, а имя такое, потому что нянечка у нас была абхазка, она меня так назвала. Аслан значит лев, не так ли?» Я приподнял уголки губ, глядя на рыжую гриву парня. «Ага», — тот зыркнул на меня из-под лобья. «Пришли», — показал на потертую дверь в конце коридора. «Знаете, граф, ваша милость, «Правильно будет, ваше сиятельство», — поправил я. «Ты что-то хочешь спросить?» «Да, ваше сиятельство», — пробурчал Аслан. «Хотел спросить, вы нам этих детей насовсем привезли или как?» «Полагаю, что насовсем. Они остались без родителей, а мой гвардеец рекомендовал этот приют». «А-а», — протянул Рыжий. «Понятно. Знаете, мы тут бедно живем. Вы уж если детей привезли, так помогите, что ли? Одежда нам нужна, и лекарства, и фундамент надо бы отремонтировать. А ты дерзкий», — хмыкнул я, смеря парня взглядом. «Свободен». Аслан неловко поклонился и ушел, оглядываясь через плечо. Я проводил его взглядом, а потом постучал в дверь и сразу же вошел. Настоятелем оказался приятный пожилой мужчина. Когда я рассказал ему, что произошло в Завденке, он долго сокрушался и с радостью согласился принять детей. Предстояло оформить их официально, но я заверил, что моя юристка сделает все как положено. Настоятель гораздо вежливей, чем Аслан, намекнул, что приюту не помешает помощь. Я обещал пожертвовать средства, но сказал, что потребую отчет об их расходовании. «Никаких проблем, ваше сиятельство. Предоставим все, что нужно». «Хорошо», — кивнул я. «Благодарю, уважаемый. Не знаю, куда я бы дел сирот без вас. Можете рассчитывать на мою поддержку». «Рад слышать, юный граф, очень рад. Когда-то нам щедро жертвовал барон Аистов, но когда он переехал на Дальний Восток, дела худо пошли. Любая помощь пригодится». На этом история с Завденкой и ее жителями была окончена. Но вот история с приютом только начиналась. Правда, в тот момент я еще об этом не знал. Прошел месяц, наполненный рядовыми событиями, но все же весьма насыщенный. Лето было в самом разгаре. Дела шли в гору. Чернов поднапрягся и выплатил мне долг. Торговые ряды в городе несли стабильный доход. Лесокомбинат вышел на хорошую прибыль, и мы с Костей старались как можно более грамотно распределить деньги. Константин провел исследование рынка, и я все-таки принял решение сунуться на рынок артефактов. Мы купили небольшое производственное помещение на окраине города и теперь делали там ремонт, параллельно подыскивая хорошего артефактора, а также поставщиков материалов и макров. Я не торопился и не собирался много ставить на этот бизнес. Хотелось просто попробовать. Гвардия пополнилась очередными новобранцами. А еще вернулись наши солдаты, призванные на границу с Монголией. Им довелось поучаствовать в битве, которая закончилась полнейшим разгромом противника. Никто из наших не погиб, а бойцы получили бесценный опыт крупного сражения. Вместе с ними наши силы теперь насчитывали 180 человек, и я планировал нанять еще. Иван Мокруха собрал отряд из дюжины бойцов, которых отобрал лично. Среди них было три мага. Сам Иван, целитель третьего ранга, и маг иллюзии четвертого. Последний потребовал крупное жалование, но Мокруха убедил меня, что для разведки и диверсии лучше иллюзиониста никого не найти. Я согласился и денег не пожалел. Богдан Богданович, учитывая возросшую численность, ввел в гвардии новую структуру. Теперь у нас было несколько отдельных тактических единиц. Стрелковый взвод, артиллерийский, медицинский и инженерный. Последний считался тыловой службой и отвечал за обслуживание и ремонт казармы, оружия и техники. В боевое время они также заведовали возведением укреплений и переправ. Чем занимались остальные взводы, было ясно из названий. Во главе каждого из них стоял младший офицер, и в перспективе мы планировали расширить каждый взвод до роты, а затем, вероятно, и до полка, если нам понадобится столько сил. Отдельно выделялся охранный отряд, который обеспечивал безопасность поместья и членов рода. Его возглавил Олег, который хорошо проявил себя в качестве телохранителя. Собственными полномочиями обладал также отряд разведки и тайных операций под командованием Мокрухи. Мы починили бронемашину и установили на нее башню с крупнокалиберным орудием. Оно обошлось в огромную сумму, а стреляло с помощью крупных макров, добываемых с четвертого уровня изнанки и ниже. Похвастаться таким чудо-оружием могли немногие в Российской империи. Даже у Министерства обороны было всего несколько подобных пушек. Конечно, такую штуку пришлось регистрировать, но чернобуровы по праву могли иметь подобное оружие. Особенно с учетом того, что Сибирь считалась опасным регионом, и нам постоянно приходилось иметь дело с прорывами тварей изнанки. Сделали еще многое, но если кратко, гвардия, несмотря на потери в Завденке, только набирала силу. Кстати, о Завденке. Я все-таки доложил правительству о том, что произошло в деревне. Не думаю, что меня восприняли всерьез, ведь вторжения чудовищ в сибирской тайге были делом обычным. На прорывы с первого и второго уровня изнанки никто не обращал внимания. Тревогу били только в том случае, если возникал прорыв с более глубоких уровней, и то в опасной близости от поселений. Однако одержимости гибель целой деревни нельзя было назвать рядовым событием. Тем более я настаивал, что подобное может повториться. С помощью своего друга Виктора Астахова сумел вытянуть из государства грант на организацию егерской службы. Набрал туда бывших лесников, ветеранов государственных войск, охотников и прочих суровых мужиков. Мы назвали службу «Таежный дозор» и открыли в Лесосибирске контору. Я сам того не ожидал, но уже в первый месяц дозор принес прибыль. Наши егеря весьма успешно истребляли встреченных в лесу монстров изнанки, а порой не боялись зайти поохотиться в прорывы. Сдавали туши и добытые из них макры, что и приносило звонкую монету. С учетом того, что службу организовали на государственные деньги, это была приятная прибавка к бюджету рода. Впрочем, все полученные средства я пустил в развитие таежного дозора, велев закупить для егерей обмундирование и хорошее оружие. Не стоит жадничать, тем более на начальном этапе. Неожиданно интересный проект получился, и в перспективе он может принести куда больше. А егеря, хоть и считались гражданскими, могли бы стать дополнительной силой при угрозе безопасности рода. Присланные графом Дубровским саженцы показали себя с лучшей стороны. За какую-то неделю они оплели весь забор, окружающие основные цеха, и прекрасно справлялись с защитой от мелких тварей. Как и сказал Виктор, если кто-то пытался преодолеть забор, лозы хватали его и душили. Правда, приходилось тратить немало макров на подпитку растений, но это того стоило.